Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уверены, что вы с интересом слушаете наши лекции, связанные с необыкновенной библейской историей, потому что в ней много страниц, когда Бог проявлял свои чудесные действия. Книга Иисуса Навина, 13 глава, 1 стих, свидетельствует, что вождь Израиля Иисус Навин состарелся, и Господь говорит, что земли обетованной еще осталось много непокоренной. Как мы уже сказали раньше, были укреплены хананеями крепости, в которых они оставались жить. Не менее трех таких участков известны нам. Филистимлянский, Сидонский, Финикийский. Эти были участки приморские, прилегая к Средиземному морю, 3-4 мили шириной и около 200 миль длиной. Сидон был крепостью и портовым городом мирового значения, а также местом строительства кораблей. Финикийцы достигали самые отдаленные места тогдашней цивилизации, гордость торговли. О филистимлянах сказано в Библии около 300 раз. Впервые в книге Бытие, 20 главе, и в книге Исход, 13 главе. О городах Тире и Содоме упоминается и в дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Мы также упоминали раньше о разделении земли между коленами Израиля. Участки были старательно измерены. Если земля была менее плодородной, то ее размер был большой. Получали уделы сыны Израиля, бросая жребий пред Господом, поэтому распри между ними не было. Это подтверждает и известный еврейский историк Иосиф Флавий. Третий участок, не занятый Израилем, был к югу. Когда читаем о победах Иисуса Навина в Ханаане, то со всей очевидностью замечаем особую мудрость, которую Бог даровал этому вождю. Он умер, достигший 110 лет, был бодр духом и тверд в вере во всемогущего Бога и Его обеты. Глава 24 Иисуса Навина передает такие слова. «И собрал Иисус Навин все колена Израиля в Сихем, и призвал старейшин Израиля, и судей его, и начальников, и надзирателей его, и сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израиля, за рекою жили издревле отцы ваши, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я дал вам землю, над которую ты не трудился. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. И народ восклицал, «Нет, мы Господу будем служить». Читайте эту 24 главу, она благословит ваше сердце. Иисус Навин серьезно убеждал их, что нарушение народом завета с Богом принесет им много скорбей и наказаний. Слова его оправдались вполне, так как после его смерти, когда народ отступал от заповедей Господних и склонялся к идолопоклонству, то враждебные народы наносили им много скорбей и вреда, теснили их многократно. Бог не может быть посрамлен. Его слова в отношении благословений или наказаний остаются неизменными во все времена, даже и в наши тревожные дни переживаний Израиля и всех народов. В особенности беззаконников и безбожников справедливость Божия не минует, хотя Он и долготерпит долго. Так и верующие во Христа, рожденные свыше, хотя они не утеряет вечного спасения во Христе Иисусе. Но иногда они спотыкаются, падают, но и встают по благодати Его в духе покаяния и смирения. Они не могут избежать наказания, живя на греховной земле. Апостол Иоанн говорит в первом послании, 1 главе, 9 стихе, «Но если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправедности». После Иисуса Навина наступил период судей, который посылал Израилю Господь. Служение их было временами благословенное, а иногда печальное. Мы должны помнить, что, получив от Бога землю обетованную, Израиль не победил всех противников своих. Они имели, как сказано уже, не менее 3 укрепленных участков в Ханаане и нападали на Израиль, в особенности, когда народ отступал от Бога и впадал в грех. Наиболее филистимляне были назойливыми и вредящими Израилю. О них мы уже упоминали раньше, об их месторасположении и враждебности. Это был теократический период правления в Израиле. Великие мужи Моисей и Иисус Навин умерли. Воины Израиля отчасти устали воевать, а некоторые не принимали участие в битвах. Поэтому оставшиеся непобежденные хананеи с их идолопоклонством оказали сетью для Израиля. Дьявол пользовался ими и вовлекал народ в разные бездны и отсутствие от поклонения живому Богу. Все эти события, описанные в книге Судей. Слово «судья» фактически означало в то время «спаситель Израиля». Конечно, они также и разбирали разные тяжбы народов, которых было много. По прошествии нескольких столетий народ, видя политическое положение других народов, царей и так далее, и себе потребовал царя. В конце служения благословенного, богобоязненного Самуила. К этому придем вскоре. Говоря о судьях Израиля, мы видим в этом периоде явное участие Божие. Он посылал Израилю мужей и даже жен Девора, которые руководили ими, в особенности во времена трудностей, напастей со стороны враждебных народов и всяких иных бедствий. Это не было правление династическое. Сыновья старого судьи не занимали место отца после его смерти. Только в семье Гедеона были такие попытки со стороны сыновей. Господь своими путями воздвигал, как говорится в Библии, мужей для защиты народа. Некоторые из них проявляли веру и храбрость. Народ ободрялся и освобождался от гнета враждебного. Со времени вступления Израиля в землю, обетованную Ханааном, обязанностью для народа израильского было нести знамя веры и живого Бога. Было, однако, много искушений со стороны оставшихся в непобежденных участках земли царей, с частью их народа. Пункт их идолопоклонства, управление царями, нормальная жизнь этих язычников отрицательно влияли на народ израильский. По этой причине Израиль имел повеление свыше совершить тяжелое дело полного истребления народов Ханаана. Оставаясь среди Израиля или вокруг него, они были как рак, духовно заразительными. Их пути жизни совсем увлекли бы Израиль на путь отступления от живого Бога, который силой не хотел влечь к себе Израиль. Бог хотел сознания, веры, любви, послушания. Этого в те дни в народе проявлялось мало. Склонность к идолопоклонству была почти магнетической. Этот вопрос является весьма трудным для разрешения плотским умом человеческим. Только премудростью веры в Бога и в планы Его искупления человечества на Голгофе мы можем успокоиться в рассмотрении вопроса истребления ханаанцев и идолопоклонников. Раса человеческая была под атакой дьявола в то время ложной религии и даже страшными временами принесения в жертву на огне детей Ваалу и другим кумирам. Книга Судей передает нам о семи печальных отступлениях от Господа, буйного и непослушного народа Израиля. Как только умирал судья, народ впадал в грех и непослушание Богу. Тогда долготерпеливый Создатель посылал нового руководителя, судью, зачастую чудесным образом, как Гедеона и других. В периоде судей Израиль проявлял много слабостей, колебаний духовных, и Господь проявлял много милости, прощая его и избавляя от бедствий. Итак, от Иисуса Навина до Самуила Израиль проявлял отступление от Бога, но не был отвергнутый им. Аминь.